Серия книг «История одной семьи». Книга вторая. «Колонисты». Автор книги Джек Кавано. Текст читает Татьяна Курмаева. Глава первая. В 1727 году преподаватель Гарвардского университета Бенджамин Морган заплатил за осуществление своей мечты собственной жизнью. Лишь много позже его дети осознали, что смерть Бенджамина стала тем самым семенем, из которого произросло дерево их веры. В гостиной, где лежал покойный, царил непривычный порядок. Большой круглый стол задвинули в угол. Его место заняли похоронные носилки, на них установили гроб. К черной ткани были пришпилены листки бумаги с соболезнованиями друзей и родных усопшего, стихами и теплыми словами о нем. Кресла, которые обычно стояли в уютном беспорядке, располагающем к доверительной беседе, выстроились вдоль стены правильной шеренгой. В открытую дверь задувал холодный ветер с реки Чарльз. Из-за этого ветра Присцилла Морган чувствовала себя совсем потерянной. Она стояла в стороне, прислонившись к стене спиной. То и дело, отбрасывая со лба непослушные пряди пушистых рыжих волос, она хмуро взирала из своего угла на друзей и сослуживцев отца, которые вместе с ветром входили в распахнутую настежь дверь, чтобы отдать последнюю дань уважения умершему. «Все как один пустоголовые», — с раздражением думала она. «Наверняка никто из них ни разу в жизни по собственному почину не пользовался мозгами». Словно подтверждая это, все без исключения входящие строго соблюдали определенный ритуал. Переступив порог, очередной джентльмен левой рукой снимал шляпу, а правой приглаживал волосы. Затем подходил к гробу, некоторое время, скроив скорбное лицо, пялился на покойного, после чего направлял свои стопы к столику со спиртным. Опрокинув рюмочку, он устремлялся во двор побеседовать со знакомыми на менее гнетущие темы – о политике, новой дороге, видах на урожай или покупке лошадей. «Папина смерть для них ничего не значит», – думала Присцилла. «Им наплевать на то, что отца, словно ненужную вещь, засунули в деревянный ящик, что губы его холодны и сжаты, а окоченевшие руки сложены на груди». Силясь не расплакаться, Присцилла прикусила губу. Она должна сохранять самообладание. Этим людям не удастся ей посочувствовать. Но как она ни крепилась, на глаза навернулись слезы. Глядя на отцовские руки, девушка вдруг живо вспомнила свое детство. Вот отец ласково дотрагивается до ее щеки. Вот его руки подхватывают маленькую Присциллу, подбрасывают ее, миг, и она уже сидит на папиных коленях. Мысли унесли Присциллу далеко-далеко в прошлое. Девушка прищурила глаза и слегка улыбнулась. Она внезапно вспомнила, как ей нравилось когда-то подкрадываться к отцу, безмятежно читающему в кресле. Нырнув под книгу, она карабкалась на его колени и, как ей казалось, неожиданно заглядывала ему в лицо. Тут-то и начиналось настоящее веселье. Хотя этот трюк она проделывала добрую сотню раз, отец делал вид, что удивлен ее появлением. Нарочито медленно, так медленно, что сердце Присциллы, замерши в предвкушении удовольствия, было готово выпрыгнуть из груди, он откладывал книгу, не забывая заложить нужную ему страницу, и снимал очки. И лишь тогда, когда его очки касались стола, он, рыча точно медведь, с шутливой свирепостью набрасывался на нее. Она ликующе хохотала, визжала и вырывалась. Он прижимал ее к себе все крепче и крепче. И вот, наконец, их щеки соприкасались. Как хорошо помнила она покалывание его жесткой бороды и запах кофе, который исходил от отца, нежно покачивающего ее на руках. Со двора донесся грубый мужской смех. Очарование воспоминаний Присциллы было разрушено чужой бестактностью. Девушка никогда не упускала случая вспылить, а сейчас ей и вовсе не хотелось сдерживать гнев. Он позволил ей отвлечься от некстати нахлынувших воспоминаний. Вернуться к ним мешала и непривычная тяжесть траурного кольца на правой руке. «Дурацкие обычаи, одно мотовство!» — мысленно возмутилась она, покрутив на пальце золотое кольцо с черной эмалью, на котором был изображен лежащий в гробу скелет. Рядом с гробом стояли инициалы отца – Б.Т.М. и дата его смерти – 20 июня 1727 год. Точно такие же кольца носила вся ее семья. Присцилла не могла скрыть своего недовольства, когда мать завела разговор о траурных кольцах. «Зачем швырять деньги на ветер? Фунт за кольцо! Дикость невероятная! Но разве к ней прислушались? Разве в этом доме когда-нибудь дорожили ее мнением? Какое там? Пренебречь традиции?» — ополчились на нее близкие. «Да ни за что!» Мать была шокирована уже тем, что ее дочь посмела заговорить об этом. Впрочем, кольца не единственная традиция, которую, по мнению Присциллы, следовало погрузить на корабль и отправить обратно в Англию. Такой же нелепостью были перчатки. Девушка с отвращением тряхнула головой, припомнив, как мучилась мать, составляя список тех, кому они понадобятся. Констанция Морган считала своим долгом заказать для губернатора, судей и сослуживцев мужа перчатки по 12 шиллингов за пару, и не пенсом меньше. Она находила, что покупать для этих почтенных людей менее дорогие перчатки просто неприлично. Членам семьи и близким друзьям полагались перчатки по 5 шиллингов за пару. Само собой, случайные знакомые могут рассчитывать только на дешевые перчатки. 2 шиллинга 6 пенсов пара. Что до последних, то Присцилла не понимала, с какой стати ее мать вообще должна на них тратиться. Нелепость этого обычая становилась особенно очевидной, когда дело касалось священников. Если ношенные перчатки хоть чего-то стоят, то служители Божьи – весьма состоятельные люди. Ведь они получают их на похороны, свадьбы и крестины. Зачем тому, у кого две руки, столько перчаток? Это было выше понимания Присциллы. Девушка тут же представила платяной шкаф священника, до отказа забитый перчатками. Затем ее воображение услужливо нарисовало такую картину. В один прекрасный день его преподобие безмятежно открывает дверцу, и вот он уже погребен под перчаточной лавиной. Однако, поразмыслив, Присцилла пришла к выводу, что из всего можно извлечь выгоду. По крайней мере, после смерти священника его вдове не придется тратиться на перчатки. Надо просто раздать те, что за долгие годы собрал муж. Девушка вновь негодующе тряхнула головой. По ее глубокому убеждению, похоронные обряды были придуманы для того, чтобы отвлечь слабые души от мыслей о смерти. Присцилла бросила быстрый взгляд на каминные часы. Не пора ли начинать? Она поискала глазами обладателя рекордного количества перчаток, пастора Кембриджской церкви Хораса Рассела, и обнаружила его в дальнем конце комнаты. Держа в одной руке злополучные перчатки, он похлопывал ими по ладони другой руки. Его собеседниками были ее старший брат Филипп и его невеста Пенелопа Чонси. Рядом с крепко сбитым, пышущим здоровьем коротышкой священником, долговязый и хрупкий Филипп Морган выглядел особенно нелепо. У него была неприятная привычка во время разговора мерно кивать головой. При этом падающие ему на глаза пряди темно-русых волос ритмично подпрыгивали. Как-то раз Бенджамин шутливо предупредил сына, что тот рано или поздно лишится головы. Она оторвется от шеи и полетит на землю. Филипп случайно поддаст по ней ногой и потеряет навсегда. Присцилла невольно улыбнулась, вспомнив, как отец изобразил Филиппа, растерянно ощупывающего свои плечи и пытающегося понять, куда это запропастилась его драгоценная голова. Она поймала себя на том, что ее вновь захлестнуло горе и холодное мрачное бешенство. «Хватит!» — мысленно одернула она себя. Гнев, который минуту назад помог Присцилле собраться с душевными силами, накатил на нее, когда она услышала смех Филиппа, неуместный и грубый. Ее зависть к старшему брату граничила с ненавистью. Почему? Но почему ему посчастливилось родиться мужчиной? Никто не спорит, Филипп не глуп, но ведь она ни в чем ему не уступает. Да что там, она обладает более цепким умом. И потом, она способнее к математике. Вряд ли Филипп справился бы с обустройством похорон без ее помощи. Ведь это она, несмотря на свое отношение к происходящему, заказывала кольца и перчатки. Она договаривалась о погребальном звоне колоколов. Она продумала до мелочей движение похоронной процессии. Она решала, кто понесет гроб и будет держать концы покрова. Она купила надгробный камень и выбрала для него надпись. Она наняла могильщиков. А чем занимался в это время ее любезный братец? Заперся в кабинете, сославшись на то, что ему нужно разобраться со счетами, рабочими записями и личными бумагами отца. Теперь это стало его обязанностью. Но не потому, что он умнее, и не потому, что ему нравится управлять домом. Просто он старше в семье, и еще он мужчина. Ни то, ни другое не было его заслугой. Что он смыслит в делах? Она бы с ними справилась не в пример лучше. Но она женщина, и она моложе, а значит, бессильно что-либо изменить. Это было несправедливо, ужасно несправедливо. Присцилла всегда ревновала отца к старшему брату. По правде сказать, Бенджамин Морган уделял своим детям намного больше внимания, чем другие отцы. Поступив в Гарвард, Филипп пошел по его стопам. Даже дома отец и сын предпочитали общаться по латыни, к неудовольствию остальных членов семьи, и в первую очередь Присциллы. Ей тоже хотелось говорить с отцом на каком-нибудь тайном, ведомом только им двоим языке. Вместо этого она была вынуждена посещать школу для юных особ мистера Браунелла, где будущих хозяек учили стряпать, прясть, ткать и вязать. Присцилла до скрежета зубовного ненавидела это заведение и презирала своих благовоспитанных и прилежных соучениц. Ради того, чтобы изучать латынь, математику и теологию в школе для мальчиков, там учились ее братья. Она согласилась бы на любые жертвы. Она так и не узнала, почему отец пошел ей навстречу. То ли почувствовал, как страдает ее самолюбие, то ли она просто измучила его своими просьбами. А впрочем, так ли это важно? Главное, что Бенджамин Морган заключил с дочерью сделку. Днем она посещает школу мистера Браунелла, а по вечерам он учит ее всему тому, что она только пожелает. Перед Присциллой распахнулись двери в новый чудесный мир. Она открыла для себя царство древних текстов. Она ломала голову над философскими сочинениями. Но самое острое наслаждение доставляла ей строгая красота математики. И вот все пошло прахом. Отныне отцовский кабинет принадлежит Филиппу. Ее безнадежно скучному старшему братцу прочили блестящее будущее с детства. Многие прониклись убеждением, что в один прекрасный день он станет ректором Гарварда, а то и губернатором колонии. В этом надутом умнике души не чаяли напыщенные, застегнутые на все пуговицы консерваторы, ведь он был сделан с ними из одного теста. Да, Филипп не отец, он никогда не поймет ее страданий, и ни за что не позволит ей продолжить учебу. Он не захочет тратить на нее свое драгоценное время. Он ненавидит ее не меньше, чем она его. Яснее ясного, что со смертью отца дверь в мир знаний для нее захлопнулась навсегда. Загудел колокол. Услышав его низкий, печальный голос, люди, пришедшие проводить Бенджамина Моргана в последний путь, разом смолкли. Пастор закрыл крышку домовины, рядом с ним уже стояли крепкие молодые мужчины, которым предстояло нести гроб. Однако из шести носильщиков на месте были только пятеро. Джаред Морган появился в гостиной, прыгая на одной ноге. Он пытался на ходу натянуть ботинок. «Джаред есть Джаред», — пронеслось в голове у Присциллы. «Безответственный мальчишка, думает только о себе, наверняка бегал на реку». Так и не совладав с ботинком, Джаред решил топнуть ногой по полу. От удара нога влетела в ботинок. Вдохновленный успехом, Джаред еще несколько раз топнул ногой. Наконец, облегченно вздохнув, он выпрямился, провел пятерней по светло-русым волосам и быстро занял свое место у гроба. Под скорбный плач колокола носильщики подняли гроб на плечи. Тяжелое траурное покрывало, собственность города, медленно опустилась на домовину, укрыв вместе с ней и тех, кто ее нес. Четверо влиятельных горожан поддерживали концы покрывала, не давая ему соскользнуть. Можно было двигаться в путь. Похоронную процессию возглавили священник и городские судьи. За ними шли носильщики с гробом на плечах, замыкали шествие близкие и друзья покойного. Присцилла поискала глазами мать. Увидев ее, она нахмурилась. Около Констанции Морган, опиравшийся на руку Филиппа, обретался дородный бостонский коммерсант Дэниел Коул. Пенелопа семенила сзади. Дружившие с детства Дэниел Коул и Констанция Мэйхью когда-то были очень близки. Так близки, что, по мнению многих, дело шло к свадьбе. Городские кумушки не поленились рассказать Присцилле, как все изумились, когда Констанция остановила свой выбор на Бенджамине Моргане, ведь Дэниел считался более выгодной партией. Рядом с бостонцем, который походил на громадного грузного медведя с массивной седой головой, вдова Бенджамина Моргана выглядела чрезвычайно хрупкой. Своей огромной лапищей мистер Коул обнимал Констанцию за плечи, и это до крайности не понравилось Присцилле. Этот человек был ей глубоко неприятен, и сама мысль о том, что он прикасается к ее матери, заставляла девушку содрогаться от отвращения. Хотя Присцилла Морган и присоединилась к похоронной процессии, она предпочла держаться на почтительном расстоянии от остальных членов семьи. «Уж лучше быть одной», — угрюмо размышляла она. «Так проще жить. Буду заботиться только о себе. Никого не впущу в свое сердце. Никому не позволю причинить мне боль». Девушка так глубоко ушла в себя, что когда за ее спиной раздался чей-то тихий голос, она невольно вздрогнула. «Как ты думаешь, меня не пригвоздят к позорному столбу, если я пренебрегу правилами и пойду рядом с тобой?» Присцилла с досадой обернулась. Перед ней стояла Энн Пирпонт, тоненькая девушка с большими ясными глазами и приветливой улыбкой. Совсем юная, на несколько лет моложе Присциллы, она, тем не менее, была выше ее ростом. Впрочем, Присцилла с детства отличалась миниатюрностью. Энн относилась к тем немногим женщинам, которыми Присцилла искренне восхищалась. Она была не только умна, но и обладала незаурядным поэтическим даром. Присцилла была очень сильно привязана к этой хрупкой ясноглазой девушке, чему и сама несказанно удивлялась, ведь они с Энн, как вода и огонь, полярные противоположности. Взять хотя бы характер. Присцилла никогда не видела подругу раздраженной. Собственно говоря, она вообще не видела, чтобы та злилась, упрямилась или своевольничала. Сумасбродная, не в меру строптивая, вспыльчивая от природы, Присцилла искренне недоумевала, как так можно жить. Но настоящим камнем преткновения стал для них Джаред. Присцилла никак не могла взять в толк, что нашла в ее безалаберном братце умница Энн. А Энн, между тем, была влюблена в него. Да и он, по-своему, жалко и неумело тянулся к ней. «Если ты хочешь побыть одна, я уйду», — кротко сказала Энн. После недолгого молчания Присцилла вспомнила о только что данном себе зароке. Она, слегка пожав подруге руку, ответила. «Останься, я буду только рада». Энн Пирпант улыбнулась. Улыбка была такой нежной и любящей, что Присцилле показалось, будто ее накрыло теплой и ласковой волной. Процессия медленно двигалась по дороге, петляющей вдоль реки Чарльз, к маленькому кладбищу, которое располагалось на холме. Присцилла слышала, как заходится в хриплом, мучительном кашле ее старший брат. Филипп был болезненным с детства. Пыль, переутомление или тревога могли вызвать у него припадки удушья. Присцилла, хотя и была далека от мысли, что он притворяется, находила, что частенько эти приступы случаются тогда, когда Филипп хочет увильнуть от какого-нибудь дела. Участники траурной церемонии столпились у открытой могилы. Заросший бурьяном, вереском, кустами барбариса и чахлыми березами, холм выглядел диким и пустынным. Могилы были разбросаны как попало. Никому, видимо, не приходило в голову хоть сколько-нибудь обиходить кладбище. Родные и друзья покойного хранили чинное молчание. Погребальной службы не было. Пуритане не желали следовать примеру католиков, которые полагали, что усопшему необходима молитва. Сжав губы, они смотрели, как гроб опускают в могилу. Кроме наследства, которое Бенджамин Морган оставил своей семье, о пройденном им пути напоминали только слова, начертанные на надгробии. Их сочинила Энн Пирпонт. Когда Присцилла покупала надгробный камень, твердую темную плиту шиферного сланца из северного Уэльса, у нее осведомились, какую надпись она желает видеть на памятнике. Девушка полюбопытствовала, что пишут в подобных случаях. Традиционный вариант выглядел так. «Вы обретете, как и я, покой, готовьтесь же последовать за мной». Другие надписи были не лучше, и она попросила Энн Пирпонт сочинить эпитафию. На тяжелой плите, легшей на могилу Бенджамина Моргана, было высечено. «Весной я встал на рассвете с улыбкой. Летом в полдень вышел я в путь счастливым. Осенью в сумерках сделал привал я в печали. Зимой наступила ночь, я лег и уснул». «Замечательная надпись», — шепнула Присцилла, наклонившись к Энн. Юная поэтесса мучительно покраснела. «Спасибо», — смущенно пробормотала она. Погребение закончилось, и знакомые отца гуськом потянулись вниз. За ними чуть ли не бегом припустил Джаред. Филипп и Пенелопа стояли у самого края открытой могилы. При взгляде на старшего брата в душе Присциллы поднялось чувство неприязни. Отныне глава семьи — он. Присцилла до сих пор не могла смириться с этим. Никто не думал, что все так обернется. Бенджамин Морган прожил лишь половину отпущенного ему срока. Он был таким прекрасным, таким добрым человеком. Почему? Но почему убили его, а не Филиппа? Она спрашивала себя об этом с той самой минуты, как в их дом вошла беда. С любовью к отцу могла поспорить только ненависть к брату. Рассудком она понимала, что ее мысли чудовищны, и не могла избавиться от них. Почему? Но почему убили отца, а не Филиппа? Они покинули дом вместе, а вернулся только Филипп. Отца пронзили две стрелы и пуля, а на брате не было даже пустяковой царапины. Это не укладывалось в ее голове. Наверняка, но наверняка же Филипп мог спасти отца. Но вот вопрос, предпринял ли он что-нибудь ради его спасения? Он говорит, что да, и все-таки кто знает, кто знает? «Присцилла!» Услышав незнакомый голос, она вздрогнула. «Я напугал вас?» В этих словах звучало скорее удовлетворение, нежели сожаление. Сверху вниз холодными стальными глазами на нее смотрел Дэниел Коул. «Я просто хотел сказать, что если я могу чем-то помочь вашей семье, а я и впрямь готов сделать для вас все. Видите ли, мы с вашей матушкой старинные друзья». «Благодарю вас за поддержку, сэр», — надменно сощурилась Присцилла. Оскорбленный ее ледяным тоном, коммерсант зашагал прочь, но тут же вернулся и разразился тирадой. «Смерть — это только начало. Ничем другим я не могу объяснить тот факт, что самыми светлыми днями моей жизни стали те два дня, когда я похоронил жену и сына. Если вы не будете столь эгоистичной, поймете, это лучшее, что могло случиться с вашим отцом». И с этими словами мистер Коул ее покинул. «Он сказал это из самых добрых побуждений». Энн ласково положила руку на плечо Присциллы. Она была права. Дэниел Коул просто выражал широко распространенное среди пуритан представление о том, что после смерти праведник тотчас попадает в Царство Божье. И хотя Присцилла тоже верила в это, боль от страшной утраты не ослабевала. «Полагаю, для его жены и сына день смерти и впрямь был самым светлым в их жизни», — не без яду заметила она. Девушки ушли с кладбища последними. Энн из чувства деликатности держалась поодаль, понимая, что подруге надо побыть наедине со своими мыслями. И Присцилла была ей за это признательна. Она стояла на холме и смотрела на Кембридж. Ее платье раздувал ветер. Вдали виднелись бухта Бек и Бостон. Присцилла прикрыла глаза рукой и разглядела извилистое русло реки Чарльз и крышу своего дома, окруженного деревьями. Внезапно у нее болезненно сжалось сердце. Она больше никогда не увидит отца. Он не вернется домой. Ей придется оставить его здесь, в мерзлой земле, на продуваемом всеми ветрами холме. В один миг твердое намерение не поддаваться чувствам рухнуло, словно плотина, смытая волной, и из груди Присциллы вырвались рыдания. Энн Пирпант нежно обняла плачущую девушку за плечи. Хотя этим она просто выразила свое сочувствие подруге, ее прикосновение напомнило Присцилле о данном самой себе обещании. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила она. «Я в порядке». Досадуя на себя за слабость, она принялась вновь возводить разрушенную плотину. В тот день, стоя на холме и глядя на Кембридж, она решила запереть свое сердце на замок. Отныне ей не смогут причинить боль, потому что она не позволит себе никому привязаться. Она будет жить одна. Она докажет всем, чего она стоит. Она не желает подлаживаться к другим. Она будет много учиться и сколотит огромное состояние. Люди благоговеют перед богатством, и, возможно, ее деньги заставят их примириться с тем, что она женщина. Глава вторая. Его разбудил щелчок дверной ручки. Он поднял тяжелые опухшие веки и, пытаясь найти пятно света, на котором можно было бы остановить взгляд, обвел воспаленными глазами комнату, погруженную в кромешную тьму. Входная дверь скрипнула. Это был едва различимый жалобный звук, так обычно скрипит дверь, когда кто-то хочет проникнуть в дом тайком. Потом все стихло. Филипп Морган попытался стряхнуть с себя остатки сна и потер глаза. Несколько секунд по пробуждении он никак не мог сообразить, где находится. Мало-помалу в темноте начали проступать отдельные предметы. Молодой человек окончательно пришел в себя. Ну, конечно, это отцовский кабинет. Он уснул, сидя за столом в жестком деревянном кресле. Из-за неудобной позы сильно ныла спина и руки. Входная дверь вновь заскрипела. Филипп лихорадочно метнулся глазами по комнате в поисках оружия. До него долетел еще один тихий звук. Кто-то осторожно открыл дверную защелку. А в глубоком безмолвии ночного дома этот звук прозвучал пугающе отчетливо. Молодой человек затаил дыхание и напряг слух, не сомневаясь, что вот-вот по чьими-то воровскими шагами заскрипят половицы. Тишина. «Оружие! Мне нужно оружие!» — мысленно воскликнул Филипп и вновь тщетно поискал взором мушкет. Почти в то же мгновение прямо перед домом раздался нетерпеливый крик. «Давай быстрей!» Филипп, крадучись, подошел к окну и, вытянув шею, осторожно выглянул во двор. Полная луна лила ровный серебристый свет на аллею и центральный двор. В следующий момент из дома кто-то выбежал. Филипп заметил, что в правой руке бегущий сжимал мушкет, а на его поясе ритмично покачивалась пороховница. «Джаред!» Он узнал брата мгновенно, по ловким раскованным движениям. Этой пружинистой легкой походке Филипп втайне завидовал всю жизнь. И хотя Филипп никогда не сомневался в своем умственном превосходстве, он не мог не признать, что уступает Джареду в силе и проворстве. «Хотел бы я знать, куда это он собрался», — подумал Филипп и мысленно пообещал себе утром поговорить с отцом о ночных похождениях брата. И тут сознание молодого человека сделало резкий поворот, и Филиппа словно обожгло. Он с ужасом вспомнил, что отец мертв. Вот почему он сидит в его кабинете. Теперь он глава семьи, и за брата отвечает тоже он. Филипп видел, что Джаред направился к рощице у реки. «Я должен пойти за ним и привезти домой», — сказал он сам себе и вновь взглянул в окно. Как раз в ту минуту, как он выглянул на улицу, от деревьев отделились две темные фигуры — высокая и низенькая. При виде этих черных силуэтов Филипп вспомнил, как в другом месте и в другое время из-под деревьев вышли два человека. Внезапно на него тяжелой волной накатило удушье. Он стал дышать все чаще и чаще, широко открывая рот и жадно глотая воздух. Потом его начал бить кашель. Согнувшись пополам, он судорожно ухватился рукой за подоконник. Припадком удушья он был подвержен с детства, но впервые приступ оказался столь жестоким. В тот день, когда погиб отец, Филиппа тоже подкосил острый приступ астмы. В последнее время болезнь давала о себе знать все чаще. Приступы становились раз от раза сильнее, и порой молодому человеку казалось, что они рано или поздно загонят его в гроб. И хотя Филипп не желал признаваться себе в этом, иногда он бессознательно призывал смерть, надеясь, что она принесет ему долгожданное облегчение. Мало-помалу приступ стал ослабевать, и Филипп ощупью вдоль книжного шкафа пробрался к столу. Бледный и измученный, он упал в кресло. Но и здесь удушье настигло молодого человека, и он закашлялся так сильно, что все его тело свело судорога. Прошло несколько мучительных мгновений, прежде чем Филипп сумел отдышаться. В изнеможении он откинулся на спинку кресла, безжизненно уронив руки на подлокотники. По его лицу ручьями бежал пот. Филипп долго сидел без движения и думал о Джареде. «Я должен пойти за ним и привезти его домой». Но он был очень слаб и чувствовал себя таким утомленным и разбитым. Ему придется подождать, пока младший брат вернется. Ничего, он поговорит с ним утром. И вновь в его раздумья вторглись две зловещие темные фигуры. Он попытался выбросить их из памяти, но это было так же трудно, как и справиться с удушьем. Филиппу остро вспомнился тот день, когда погиб отец, и по его лицу вместе со струйками пота побежали слезы. Поездка в Бостон обещала быть самой обычной. Бенджамин Морган собирался заглянуть в банк и выяснить там что-то насчет ценных бумаг. Филипп, хотя и был старшим из детей, мало вникал в то, куда вложены деньги семьи. Дела вел отец, и, как начал догадываться Филипп, действовал при этом не всегда разумно и своевременно. Бенджамин Морган был ученым, а не коммерсантом. Он занимался денежными вопросами по мере необходимости, без всякого интереса. И отец и сын предпочитали счетным книгам тома античных авторов. Судя по тому, что Бенджамин решил отправиться в Бостон, дело, касающееся вкладов, и впрямь не терпело отлагательств. Он взял с собой Филиппа, надеясь найти в его лице приятного собеседника. Заодно он намеревался ввести сына в курс дела. До Бостона они должны были добираться не на пароме, который ходил из Чарльстона, а по суше. Дело в том, что Бенджамин Морган не любил воду, точнее, избегал морских и речных путешествий. Причина его нескрываемого отвращения к воде оставалась для Филиппа тайной. В каком-то отношении он уважал отца за эту слабость еще больше. Рано утром отец и сын выехали верхом из мирно спящего Кембриджа. Они благополучно перебрались по мосту через реку Чарльз и повернули на юг. По истечении некоторого времени путешественники миновали деревушку Мадди-Ривер, что на пути в Роксбери. Едва это местечко осталось позади, Бенджамин Морган, вздумавший было о чем-то поболтать с сыном, обернулся к нему с улыбкой. Почти в то же самое мгновение его пронзила стрела. Стрела была выпущена из леса, тянущегося вдоль дороги. Она попала Бенджамину прямо в спину. Глаза мужчины широко распахнулись от боли и удивления. Спустя секунду грянул выстрел мушкета. Тело Моргана-старшего дернулось, и он с глухим стуком рухнул на грунтовую дорогу. Ошеломленный выстрелом и внезапностью нападения, Филипп соскочил с лошади. Он понимал, первым делом надо разобраться со злоумышленниками. Из оружия они с отцом имели при себе только мушкет, который был приторочен ремнем к отцовскому седлу. По счастью, лошадь отца не убежала. Она стояла на месте, недоуменно глядя на своего раненого хозяина и не обращая внимания на опасность. Филипп, боясь получить порцию свинца в лоб, поспешил спрятаться за нее. Когда он схватился за приклад мушкета, отец застонал. В этот момент из леса вышли двое. Что за странная пара? Молния мелькнула в голове у Филиппа. Они стояли на краю леса, самоуверенные и дерзкие, как и положено охотникам, и с недобрым спокойствием наблюдали за своей жертвой. Один из них был индеец, магиканин, пикот или нарагансет, все краснокожие казались Филиппу близнецами. Но вот товарищ индейца, к вящему изумлению молодого человека, им оказался матрос. Филипп невольно задался вопросом, для чего моряку подстерегать в лесу его отца. На матросе были мешковатые штаны, не доходившие до щиколоток, сине-белая клетчатая полотняная рубаха и монтмутская шапка, из-под которой торчали редкие седые волосы. Он был невысоким и жилистым, с огромным мясистым носом картошкой. Этих людей Филипп видел впервые. Ужас парализовал ум и волю молодого человека. Трепеща за свою жизнь и жизнь отца, он застыл на месте. Тем временем Бенджамин Морган попытался приподняться, ухватившись за переднюю ногу лошади. Матрос заметил это и что-то сказал своему спутнику. Тот вытащил еще одну стрелу. Филипп хотел предупредить отца об опасности, но прежде чем он успел открыть рот, у него перехватило дыхание. Вместо крика из его горла вырвался хрип. Индеец натянул лук и выпустил стрелу. Филипп, схватившись руками за горло и ловя ртом воздух, в смятении наблюдал за стрелой, которая со свистом разрезала воздух. Бенджамин Морган как сноп повалился на землю. В ту же секунду удушье стало таким сильным, что Филипп не сумел устоять на ногах. Мучительно скорчившись, он осел на землю. Молодой человек ждал, что вот-вот в него вонзится стрела или ему просто-напросто перережут горло и снимут скальп. но его не тронули. Мало-помалу Филиппа перестал бить кашель. Собравшись силами, он встал на четвереньки и тревожно огляделся по сторонам. На пыльной дороге ничком лежал отец, а в его спине, чуть покачиваясь, торчали две стрелы. Около поясницы чернела припорошенная порохом рана. Вокруг нее медленно расплывалось кровавое пятно. Индейцы-матрос исчезли. Проклиная себя за беспомощность, Филипп встал на колени и склонился над отцом. Молодой человек не знал, что делать со стрелами, не опасно ли их вытаскивать. Бенджамин Морган с трудом приподнял голову и слабым, прерывающимся голосом произнес: «Сынок, будь добр, опустись пониже». Филипп лег рядом с отцом. «Как ты, милый? Со мной все в порядке». «Знаешь, кто это был?» — одними губами спросил Бенджамин Морган. «Нет, я никогда их не встречал. Вот только, отец, это были матросы-индеец. Ты не догадываешься, почему они на тебя напали?» Бенджамин Морган озадаченно приподнял бровь. «Матрос и индеец?» Филипп попытался кивнуть, при этом его щека проехалась по земле. Бенджамин Морган усмехнулся, и тут же его лицо исказилось от боли. «Подумать только!» — с трудом выговорил он. «Матрос и индеец!» «Потерпи, отец, я отвезу тебя к доктору! Дай-ка я помогу тебе сесть на лошадь!» Бенджамин Морган попытался улыбнуться и из последних сил прохрипел: «Слишком поздно! Ты уж прости, сынок, что все так вышло!» «Нет, не поздно!» Голос Филиппа сорвался. «Все будет хорошо! Я съезжу за доктором и привезу его сюда!» Но отец его не слушал. «Передай маме, что я люблю ее!» Тяжело и часто дыша, произнес он и утомленно прикрыл глаза. «Я говорил ей это так редко! Жаль! Я передам, отец, обещаю!» «И Присцилле с Джаредом тоже скажи. Скажи, что я люблю их». «Хорошо, отец!» «Я знаю, вы не очень-то ладите, но теперь за брата и сестру отвечаешь ты. Дай мне слово, что позаботишься о них. Семья так важна, быть может, важнее и нет ничего на свете. Помни об этом». Из глаз Филиппа брызнули слезы. Они оставляли в дорожной пыли крохотные темные ямки. «И еще кое-что, сынок». «Да, отец!» Бенджамин зашелся глухим кашлем. От боли он вновь прикрыл глаза. А когда открыл их, они уже не различали того, что было перед ними. «Выполни еще одну мою просьбу», — прохрипел он. «В секретере, у меня в кабинете, дневник. Прочти его. Он принадлежал нашему предку». Он вновь мучительно закашлялся. «В нем говорится о Библии, фамильной, нашей. Она пропала более 50 лет назад. Найди ее, Филипп, и верни в наш дом. Обещай мне». «Я найду ее, отец, верь мне, обязательно найду». Сдерживавший свои чувства весь день, в темноте отцовского кабинета Филипп дал волю слезам. Он зарыдал горько, безутешно, сотрясаясь всем телом. «Я должен был спасти его! Действуй я быстрее, он остался бы жив! Господи, ну почему? Почему этот злосчастный приступ начался тогда, когда отец так нуждался во мне?» Филипп вновь захрипел и закашлялся. «Лучше бы ты взял с собой Джареда!» — с горечью крикнул он в пустоту. — Джаред никогда не теряет головы. Он не дал бы тебе погибнуть. Он бы спас тебя. Но почему ты не взял его с собой? А я подвел тебя. Прости меня, отец. Я был недостаточно расторопным, недостаточно сильным. Но почему? Почему ты не взял с собой Джареда? И молодой человек, уронив голову на стол, вновь залился слезами. Он плакал, пока его не сморил сон. Он проспал недолго, час с хвостиком. С тех пор, как не стало отца, он почти не смыкал глаз и проводил большую часть ночи бодрствуя. Даже во сне его преследовали предсмертные слова Бенджамина Моргана. «Найди Библию! Найди Библию! Найди Библию!» Филипп встал, потер глаза и потянулся. Он взял коробку с трутом и зажег свечу. Пламя осветило стол и лежащую на нем стопку счетов за похороны. За надгробие, кольца, перчатки, столик для напитков и множество других вещей. Похороны обходились недешево. Потратить на них пятую часть состояния покойного было дело обычным. Подойдя к отцовскому секретеру, молодой человек выгреб из него книги, какие-то бумаги и старый дневник. Это был семейный архив Морганов. С некоторых пор, где-то с год, у отца вошло в обыкновение 2-3 раза в неделю по вечерам запираться у себя в кабинете и работать. Он никого не посвящал в свои труды, лишь порой взволнованным голосом объявлял, что скоро сообщит домашним о чем-то очень важном. Бумаги, найденные в секретере, представляли собой нечто среднее между исследованиями и записями личного характера. К этим документам был приложен листок с генеалогическим древом Морганов. Филипп плохо разбирался в своей родословной, знал только, что один из его предков, Энди Морган, прибыл в Северную Америку из Англии вместе с губернатором Джоном Винтропом на борту Арбеллы. В соответствии с генеалогическим древом, сам Филипп, его сестра и брат являлись пятым поколением Морганов, которое живет в Массачусетсе. Филипп поднес листок ближе к свету и принялся изучать свою родословную. Сведения о его предках были довольно скупыми. Энди Морган родился в 1611 году. День и месяц отсутствовали. Скончался 24 сентября 1682 года. Энди и Нелл Морган имели троих детей. Кристофер родился в 1634 году. Дата смерти отсутствовала. Люси появилась на свет в 1635 году и скончалась в 1704. Роджер родился в 1638 году, а умер то ли в 1701, то ли в 1702. Семья Филиппа происходила от Роджера, младшего из детей Энди и Нелл. Роджер женился на Мэри Шепард, даты жизни отсутствовали, и прижил с ней троих детей – Томаса, Тимоти и Тайлера. Их первенец Томас приходился Филиппу родным дедом. Филипп привык думать о нем как о человеке эксцентричном. Томас Морган отчаянно кичился своим английским происхождением и без конца твердил о том, что намерен вернуться домой, на родину, имея в виду Англию. Такая привязанность к Англии выглядела странновато, поскольку нога Томаса ни разу не ступала на британскую землю. Его жена Энн, бабушка Энн, умерла от оспы в тот год, когда их единственный сын Бенджамин в возрасте 15 лет поступил в Гарвард. Томас полагал, что в могилу ее свела беспросветно тяжелая жизнь в колониях, и спустя месяц после похорон отплыл в Англию к цивилизации, предоставив юного Бенджамина самому себе. Филипп припомнил, как 2 года назад он случайно наткнулся на письмо, пришедшее из далекого английского города Эксетера. Некий господин Хиггинботтем извещал Бенджамина Моргана о том, что его отец тихо отошел в вечность в 1725 году. На генеалогическом древе, на ветви, которая шла от Томаса Моргана и Энн Вестон, Бенджамин написал свое имя и имя своей жены Констанции. Под именами стояли даты рождения – его 1682 и ее 1690. Оставил он и место для даты смерти. Филипп взял перо и, дрогнувшей рукой, неловко вписал. 20 июня 1727 года. Рядом с именами Бенджамина и Констанции были изображены три ветви с именами детей. Филипп, Присцилла и Джаред. Молодой человек отодвинул в сторону родословную семьи Морган и взял в руки старый пожелтевший дневник, страницы которого были заложены листами с записями отца. Торопливый путанный почерк и обилие восклицательных знаков свидетельствовали о том, с каким душевным волнением Бенджамин Морган читал этот документ. В нескольких словах отец пояснял, что дневник нашли на чердаке одного старого бостонского дома, стоящего на отшибе близ причала. Хозяин дома, деловой партнер Бенджамина Моргана, увидев знакомую фамилию, принес найденную им тетрадь отцу Филиппа. Она принадлежала Энди Моргану, прадеду Бенджамина. На страницах своего дневника Энди Морган запечатлел историю становления колонии залива Массачусетс. Несколько раз он упоминал и об английском городке Эдинфорде, находящемся где-то в Деваншире. Однако в основном в дневнике говорилось о духовном становлении Энди Моргана, о том, как страстно он хотел, чтобы его дети следовали путями Господними. Бенджамин особо выделил то место, где фигурировала фамильная Библия Морганов. Дневниковая запись. Филипп обратил внимание на то, что она была сделана за несколько недель до смерти Энди Моргана, ему шел 72-й год, гласила. 26 августа 1682 года. Вот уже 7 лет минуло с тех пор, как мы не имеем никаких сведений о Кристофере. У нас почти не осталось надежды увидеть его живым. Последнее известие о нем мы получили из вторых рук незадолго до начала военных действий. В то время мой дорогой сын проповедовал среди вампанаагов. Мы пребываем в полном неведении, что с ним сталось, здоров ли он, и можем быть уверены лишь в одном. Его судьба в руках Божьих. Кристофер не страшится людей, способных убить его, ибо знает, душа его неуязвима. Горько сознавать, что он умер бездетным, не оставив сына, которому мог бы передать фамильную Библию в соответствии с моим напутствием, данным ему на церемонии. Но, быть может, я ошибаюсь, придавая такое значение материальному символу. Всевышнему не нужна запись, чтобы понять, кто следует его путями. Мне же остается лишь уповать на то, что мои потомки никогда не утратят веру в Господа. Последнее время Нелл чувствует себя неважно. Давно, очень давно, в те годы, когда мы еще были молоды, от рук злодеев трагически погибли ее горячо любимый отец и сестра, и теперь ей тяжело смириться с тем, что ее первенца, возможно, уже нет в живых. Господи, утешь ее. А на днях мы узнали, что Люси опять беременна. Если Отец Небесный дарует малышу жизнь, трое детей моей ненаглядной девочки умерли в младенчестве, это будет ее 12-й ребенок. Наша милая Люси изрядно потрудилась, приумножая благочестивый род Синклеров. Я не перестаю молить Господа, чтобы Он вразумил меня и помог быть терпимее к Роджеру. Почти ни в чем мы не можем прийти к согласию, идет ли речь о земной жизни или о мире ином. Открой его глаза, Боже, научи ценить не одни лишь материальные блага. Прочитанное взволновало Филиппа не только как ученого. Этот дневник не просто часть истории Массачусетса, он часть истории его семьи. Человек, чья рука 45 лет назад вывела эти строки, был его предком. Бумаги, вложенные в дневник, имели самое непосредственное отношение к поискам потерянной Библии, предпринятым Бенджамином Морганом. Здесь находились черновики его собственных писем к двоюродным братьям и сестрам Филиппа, детям Тимоти и Тайлера Морганов. Сама переписка, по-видимому, хранилась в одном из ящиков письменного стола. Бенджамин просил племянников сообщить ему все, что они знают о судьбе пропавшей Библии. В ответных посланиях говорилось следующее. О фамильной Библии частенько упоминал дедушка Роджер, когда был пьян и зол. Один из племянников вспомнил, как старик костерил своего брата, называя его Иисусом племени нарагансетов и апостолом резервации. На этом письме рукой отца была сделана приписка. «Я уверен, Библия Морганов уцелела. Гипотеза. Кристофер Морган учил индейцев чтить Господа и уважать Его Слово. Неужели ученики после смерти учителя не сохранили его Библию как величайшее сокровище? Чтобы проверить это, я отправлюсь в резервацию нарагансетов и узнаю, не там ли хранится символ духовного наследия моей семьи». Молодой человек судорожно втянул в себя воздух. Что ж, дело отца стало его делом. Он сдержит свое слово. Но чем больше Филипп думал об этом, тем сильнее теснила его грудь тоска и тем обильнее выступал на лбу холодный липкий пот. Глава третья. «Ух ты, да у него мушкет!» — восторженно выдохнул Уилл. Радостно приветствуя друга, Уилл Хопкинс и Томас Чакерс вышли из тени деревьев. Луна осветила своим неверным причудливым светом фигуры трех мальчиков. «Порох взял?» — спросил Чакерс, заметив на поясе Джареда пороховницу, и деловито добавил. «А пули?» «Ясное дело, взял, дурья ты башка!» — возмутился Джаред. «Кому нужен мушкет без пуль?» «Дай-ка посмотреть!» Чакерс требовательно протянул руку, и Джаред без колебаний вложил в нее оружие. Так уж у них повелось. Мальчики дружили не первый год и особо не церемонились друг с другом. Но верховодил все-таки Чакерс. Он был почти на год старше Уилла и Джареда, и те беспрекословно ему подчинялись. Уилл был пареньком рослым, практически таким же высоким, как старший брат Джареда, Филипп. Этого простосердечного увольня с большим ртом, постоянно растянутым в добродушной ухмылке и оттопыренными ушами, напоминавшими наполненные ветром паруса, Господь, к несчастью, обделил умом, зато наградил дружелюбным и незлобивым характером. В их компании Уилл исполнял роль шута. Невысокий, крепко сшитый, с длинными мускулистыми руками, Чакерс был прирожденным лидером. Уже в 16 лет все его тело покрылось густыми черными волосами на зависть приятелям, которые считали это признаком зрелости. Чакерсом, так произносило в детстве собственное имя Чарльз Томас, его называли и сверстники, и взрослые. И все же самым смышленым и проворным в этой троице был Джаред Морган. Он мог бы подчинить друзей своей воле, но не хотел, предпочитал держаться в тени. Как правило, именно он воплощал в жизнь то, что задумал Чакерс. Взять хотя бы историю с мистером Томлином. Как-то раз Чакерс принес на воскресную службу птичье перо. Уилл, Чакерс и Джаред, как обычно, уселись вместе на скамью для мальчиков. Она стояла рядом со скамьей семейства Томлин. Мистер Томлин, пасечник, славился тем, что имел обыкновение засыпать на проповеди. Еще песочные часы не успевали перевернуть, а он уже вовсю клевал носом. Каждое воскресенье три товарища увлеченно следили за сборщиком церковной десятины, который подходил к скамье Томлинов со своей длинной палкой и проводил по лицу пасечника лисьим хвостом. Если лисий хвост не мог разбудить Соню, сборщик податей специальным шипом колол сладко посапывающего прихожанина в руку. Во время этого действа неразлучная троица веселилась от души. В то воскресенье плешивая голова мистера Томлина, как всегда безмятежно и доверчиво, склонилась к деревянной спинке скамьи, и пасечник погрузился в сон. Пока сборщик податей занимался своим делом в противоположном углу церкви, Джаред, подстрекаемый Чакерсом, нагнулся к спящему мужчине и, тихонько жужжа, пощекотал его перышком. Тот, не просыпаясь, заерзал. И к безудержному восторгу трех приятелей принялся, размахивая руками, отгонять назойливое насекомое. Так они развлекались несколько минут. Джаред изощрялся как мог, имитируя самые разные звуки, которые издают пчелы. И то тут, то там касался перышком головы мистера Томлина. Легкий толчок в бок предупредил Джареда о приближающейся опасности. Он быстро спрятал перышко и с большим почтением уставился на священника. Повернув головы к кафедре, мальчики уголком глаз следили за тем, как к мистеру Томлину размеренным шагом приближается сборщик подати. Подойдя к скамье, он привычным движением провел по щеке спящего мужчины лисьим хвостом. Пасечник досадливо отмахнулся и заворчал во сне, словно старый пес. Сборщик предпринял еще одну попытку, и опять без результата. Тогда, изменив тактику, он взял в руки палку с шипом на конце. Уилл сдавленно захихикал. Чакерс предостерегающе ущипнул друга. С величием монарха, дарующего подданному рыцарское звание, сборщик подати шагнул к пасечнику и, изловчившись, уколол его в руку. Мистер Томлин вскочил, словно подброшенный. Вытаращив глаза, он принялся ожесточенно размахивать руками и громко осыпать невидимый пчелиный рой проклятиями. Прошло немало времени, прежде чем мистер Томлин рискнул вновь уснуть на богослужении. Ну а Джаред с Чакерсом очень скоро оказались в центре настоящего скандала. Предыстория этого происшествия такова. Члены церковной общины относились с нескрываемым почтением к Бенджамину Моргану. Поэтому, когда звонарь уезжал в Провиденс навестить родных, его обязанности поручали исполнять Джареду. И вот как-то раз Бенджамин, поддавшись на уговоры Джареда, позволил Чакерсу подняться на колокольню. В то утро, выполнив обязанности звонарей, приятели устроились на нижних ступенях лестницы, ведущей на колокольню. Они сидели наверху, точно воробьи на стропилах, и с интересом поглядывали на прихожан. Когда Чакерсу стало скучно, а во время службы такой момент наступал неизбежно, он начал выковыривать замазку из щелей. Крохотный кусочек замазки вывалился из его рук, ударился о ступени и полетел вниз, едва не угодив пожилого джентльмена. К счастью, тот ничего не заметил. Проследив за полетом замазки, Чакерс и Джаред тут же сообразили, чем себя развлечь. Приятели наковыряли сухой замазки. Она должна была служить снарядами. Поначалу они соблюдали осторожность и бросали замазку лишь тогда, когда прихожане склоняли головы. Поразив цель, стрелки тихонько прыскали. Им нравилось наблюдать за тем, как люди потирают голову и недоуменно смотрят вверх, не догадываясь, что огонь ведется сзади. Но молитва не длится вечно. В те дни, когда Джаред и Чакерс сидели в зале, не имея под рукой столь увлекательного занятия, им казалось, что конца краю этому не будет. И далее последовала проповедь, которая друзьям очень быстро наскучила. И они взялись за прежнее. Теперь прицельный огонь велся по скамье для мальчиков. Кусочек замазки, брошенный Джаредом, угодил в старшего брата Уилла Хопкинса. Недолго думая, тот заехал Уиллу под ребра. Чакерс и Джаред покатывались со смеху, видя, как их дружок тщетно пытается доказать свою невиновность. Веселье закончилось внезапно. Гарри Стэнфорд, непоседливый 10-летний мальчик, сын церковного сторожа, повернулся назад как раз в тот момент, когда Джаред решил произвести очередной залп. Кусочек замазки попал Гарри в глаз, и мальчишка истошно заорал. Вопль был таким громким и пронзительным, что пробудил даже мистера Томлина. Между тем Гарри одной рукой закрыл подбитый глаз, а другой указал на своего обидчика. С тех пор Джареда и близко к колокольне не подпускали. Что до Бенджамина Моргана, то он тоже не спустил сыну этой выходки и всыпал мальчику по первое число. Но сегодня отца похоронили. Джаред был не настолько бессердечен, чтобы радоваться его смерти. И все же он понимал, Без отца их ночная вылазка становится менее рискованной. «Это мясо?» Джаред указал на бумажный сверток, который бережно прижимал к груди его лопоухий приятель. «Ага, два куска. Молоток я тоже захватил», — хвастливо сказал Уилл и, приподняв рубаху, показал молоток, засунутый за пояс. «И гвозди!» Он вытащил из кармана три больших ржавых гвоздя. «Что за мясо?» «Оленина!» «А что, если твоя мать его хватится?» Уилл сонно улыбнулся и пожал плечами. Судя по всему, мысль о том, что мать, заглянув в кладовую, может обнаружить пропажу мяса, не приходила ему в голову. «А мушкет-то так себе!» — заявил Чакерс. Он приложил приклад к плечу и прицелился, направив дуло на противоположный берег реки. «Другого нет», — ответил Джаред. «Мой отец вообще не любитель. Не был особым любителем оружия». Эти слова напомнили мальчикам о смерти Бенджамина Моргана, и они неловко замолчали. Однако находчивый Чакерс тотчас вывел свое войско из оцепенения, скомандовав. «Пошли!» И, держа в руке мушкет, он бодро зашагал к лесу. Уилл Хопкинс развернул бумагу, вынул кусок оленины и приложил его к дереву. Чакерс и Джаред молча смотрели, как, придерживая мясо левой рукой, правой Уилл сначала выудил из кармана гвоздь, а затем вытащил из-за пояса молоток. Он прибил мясо к дереву примерно на уровне своей груди. Лес покорно отозвался на стук молотка коротким эхом. «Готово!» — сказал Уилл и, полюбовавшись на свою работу, простодушно добавил. «А все-таки как волки догадаются, что мясо здесь?» «Ну и балбес!» — в сердцах воскликнул Чакерс. «Да учуют они его! Учуют!» «Что, спросить нельзя? И не называй меня балбесом!» Чакерс не обратил внимания на сердитый тон приятеля. «Ну и как прикажешь тебя называть?» — ядовито поинтересовался он. «Дураком, что ли?» Уилл, похоже, разобиделся не на шутку, а ведь друзья частенько перебрасывались подобными словечками. «Это из-за того, что сейчас очень поздно», — решил Джаред. «Я и сам как взведенный курок». «Ты прибил мясо слишком низко», — проворчал Чакерс. «Они его достанут!» «Ну и отлично! Это же приманка!» — огрызнулся Уилл. «Да ты вправду дурак, Уилл! Пойми, стоит только волкам дотянуться до мяса, они сорвут его и дадут стрекача. Поди узнай, успеем ли мы выстрелить. А если оно будет висеть высоко, им придется попрыгать. Мы тем временем спокойно подстрелим волка, спрячем его и подождем, пока к наживке придет следующий. Плохо ли получить по 10 шиллингов за каждого волка, минус деньги, которые придется заплатить моему брату за то, что он сдаст их? Так кто из нас лучше соображает, Уилл? Ты или я?» Юный Хопкинс надулся и замолчал, однако к соседнему дереву мясо прибил как можно выше. Мальчики улеглись за кустами, росшими неподалеку, и притаились. Из кустов высовывался только длинный ствол мушкета, который держал Джаред. Минуту назад Джаред и Чакерс здорово повздорили. Чакерс вознамерился стрелять сам. Джаред с этим не согласился. Обычно Джаред уступал приятелю, но сегодня он, можно сказать, разозлился. Ему не понравилось, что Чакерс напустился на Уилла. Сопя и пихаясь, они начали вырывать друг у друга мушкет. Драку совершенно неожиданно предотвратил их лопоухий друг. Почесав вихрастый затылок, он внес такое предложение. «Пусть первый выстрел принадлежит хозяину мушкета, Джареду, а второй, ведь им все равно предстоит подстрелить нескольких волков, Чарльзу». Чакерсу, не брать же свои слова обратно, нечем было крыть. На то мы порешили. Время тянулось невыносимо медленно. Юные охотники изо всех сил старались лежать тихо, насколько на это способны три живых мальчика, оказавшихся ночью в лесу. Джаред, дорезив глазах, выглядывался в темноту, пытаясь уловить хоть какое-нибудь движение. Густые ветви деревьев почти не пропускали лунный свет. Лишь кое-где на стволах деревьев играли серебристые блики. Было оглушительно тихо, ни один листик не шевелился. Только рядом с Джаредом легко и ровно дышали его товарищи. Мальчик хорошо видел деревья, с которых свисали куски оленины. Как и все его сверстники, живущие в колонии, он рано научился обращаться с мушкетом, однако в стрельбе практиковался реже других. Его отец считал, что куда надежнее верить свою судьбу Господу. И все же Джаред не сомневался, он сумеет подстрелить волка. «Пошли домой, а?» — захныкала вдруг Уилл. «Безнадежно это! Не придут они сюда сегодня!» «Тоже мне охотник!» — процедил сквозь зубы Чакерс. Джаред повертел головой, разминая затекшие мышцы шеи. «Похоже, тебе тоже хочется домой!» — тут же поддел его Чакерс. Джаред покачал головой. «Я хочу убить волка!» «Чакерс! А, Чакерс!» — плачущим голосом протянул Уилл. «Ну?» «А если они не придут?» «Значит, останемся без волка!» Уилл вздохнул. Еще несколько минут они лежали молча. Потом Уилл снова тяжело вздохнул. Чакерс не выдержал. «Тьфу ты, надоел! Вот что, Джаред, оставайся здесь, а мы с Уиллом побродим по лесу, ноги разомнем, заодно следы поищем или еще что-нибудь. Если ничего не найдем, вернемся домой». Уилл недовольно засопел. «Чего это я там не видел? Уж лучше я побуду с Джаредом». «В чем дело, Уилл? Струсил?» Чакерс встал и отряхнул листья со штанов. «Боишься, что из-за дерева выскочит черный человек и утащит тебя в дом огня?» «Чакерс, сделай милость, перестань к нему цепляться», — попросил Джаред. Уилл судорожно сглотнул. «Я не боюсь». «Тогда идем», — отрезал Чакерс. Уилл встал, подтянул штаны и тоскливо поплелся за Чакерсом. Хотя Джаред почти сразу потерял друзей из виду, он еще долго слышал их голоса, потом все стихло. Мальчик беспокойно повертел головой и сменил позу. Лежа на остывшей земле, он чувствовал, как все его тело покрывается мурашками. Джаред усилием воли стряхнул с себя наползающую дремоту и снова погрузился в ожидание. Время ползло еле-еле. Точно на воскресной проповеди. И вдруг Джаред услышал хруст ветки, потом раздался шорох. Звуки доносились прямо из-под деревьев с приманкой. Мальчик встрепенулся и вскинул мушкет на плечо. Вновь зашуршали листья. Сердце Джареда бешено бухало в груди. Он настороженно вглядывался в черную завесу леса, с нетерпением ожидая появления зверя. Внезапно он опустил ружье. «Дурацкая шутка!» — подумал он. «Наверняка это Уилл и Чакерс решили меня разыграть. Не самая блестящая идея. Не иначе, как Уилл придумал. Я ж едва не убил одного из них». И тут он увидел, как из кустов, припадая мордой к земле, выскочил матерый серый волк. Оказавшись на поляне, он немного покрутился под деревьями, потом, задрав свою лобастую голову, жадно понюхал воздух и обнаружил мясо. В ту же секунду из кустов кубарем выкатились три волчонка. Последними появились молодой самец с черным чепраком на спине и зелеными глазами и серебристо-белая волчица. Ее легко было узнать по маленькой голове. Тем временем матерый волк подпрыгнул и, как и предвидел Чакерс, без труда сорвал с дерева первый кусок мяса, тот самый, что висел слишком низко. Волк бросил свою добычу на землю, и к ней с радостным визгом кинулись волчата. Джаред покрутил головой, надеясь увидеть Чакерса и Уилла. Ему хотелось, чтобы друзья стали свидетелями его триумфа, но их не было. Мальчик разочарованно вздохнул и прицелился, направив мушкет на матерого волка. В этот момент молодой самец попытался выхватить у волчат мясо. Миг и вожак, оскалив зубы, бросился на него и, вцепившись в шею, повалил на спину. Молодой волк, которого тяжелый огромный серый волк прижал к земле, какое-то время продолжал сопротивляться, а потом замер, признавая свое поражение. Когда вожак разжал челюсти, молодой волк, поджав хвост, подполз к нему и принялся игриво покусывать его за морду. Волчица стояла в стороне и внимательно смотрела, как едят ее детеныши. Джаред медлил, говоря себе, что должен прицелиться получше. В один прыжок серый волк оказался среди волчат. Он зарычал, и они испуганно попятились, бросив недоеденное мясо. Вожак схватил его и тут же проглотил. Молодой волк, волчица и волчата, облизываясь, наблюдали за ним. Подыскивая более удобную для выстрела позу, Джаред пошевелил рукой и задел мушкетом ветку. Волки повернулись и насторожили уши. Мальчик замер. Теперь ствол ружья смотрел прямо в грудь вожака. Палец Джареда лежал на спусковом крючке. Его первый волк — 10 шиллингов. О нем, Джареде Моргане, заговорят как о герое. Надо просто нажать на спусковой крючок. Но он не мог сделать это. Звери не подозревали о присутствии человека. До них не долетал его запах. Зато они заметили второй кусок мяса. Тот, что Уилл прибил выше. Джаред опустил ружье. Затаив дыхание, он смотрел на то, как, пытаясь достать оленину, подпрыгивают 3 взрослых волка. Тут же, тявкая и взвизгивая, кувыркались волчата. Молодой волк оказался самым прыгучим. Если вожак и волчица щелкали зубами в нескольких дюймах от приманки, то ему иногда удавалось уцепиться за нее. Джаред играючи мог подстрелить любого из них, но он просто лежал и с любопытством следил за происходящим. Ему вдруг пришла в голову странная мысль. Между 2 семьями, его и волков, есть какое-то сходство. 3 волчонка — это он, его брат и сестра. Так же, как волчата, они постоянно огрызаются и задирают друг друга, понимая в то же время, что они члены одной семьи, а значит, часть единого целого. Джаред любил брата и сестру, хотя никогда не признался бы в этом прилюдно. Ему ужасно не нравилось быть самым младшим. Присцилла и Филипп не хотели принимать его всерьез и вечно над ним потрунивали. Что верно, то верно. Он мало походил на них и отца, не интересовался богословием, латынью, книгами и тому подобным. И все-таки они были одной семьей. До сих пор их объединял отец. Он был матерым серым волком. Он следил за порядком и заботился о том, чтобы все члены его семьи чувствовали себя частью единого целого. Даже Джаред, не похожий на брата и сестру. А мать? Мать, точно волчица, стояла в стороне и наблюдала, как он ими правит. Непоседливый и ребячливый, Джаред не был склонен к долгим и серьезным размышлениям. Лишь сейчас, наблюдая в ночном лесу за волками, он осознал, что означала для его семьи смерть отца. Погиб вожак. Что теперь с ними станется? Кто удержит их от ссор? Кто позаботится о том, чтобы семья не распалась? Между тем молодому самцу удалось сорвать с гвоздя приманку. И вновь, напоминая о своих правах, к нему бросился вожак и отобрал мясо. Насытившись, он, как и подобает хорошему семьянину, отошел в сторону, позволяя утолить голод молодому волку и волчице, а сам принялся играть с озорными и суматошными волчатами. «Совсем как отец», — подумал Джаред, — «то рычит, то играет». Внезапно за спиной Джареда раздался окрик. «Стреляй!» Мальчик вздрогнул и обернулся. Из-за деревьев выглядывали Уилл и Чакерс. «Почему не стреляешь?» — негодующе прошептал Чакерс. «Стреляй! Стреляй же!» Джаред отрицательно покачал головой. Лицо Чакерса исказилось от гнева. Перебежками, от куста к кусту, он с величайшей осторожностью добрался до Джареда. Волки, увлеченные едой и игрой, ничего не замечали. Чакерс схватился за мушкет. Джаред счел единственным уступить ему оружие. В конце концов, этой ночью они убежали из дома для того, чтобы подстрелить волка. Вожак лежал на спине, открыв пасть и болтая лапами в воздухе. Три волчонка вне себя от счастья карабкались на него. Чакерс прижал мушкет к щеке и прицелился. Волчата визжали от восторга, не подозревая, что спустя секунду мир изменится навсегда. Их отец будет мертв. «Нет!» — закричал Джаред. Его голос испугал волков. Во мгновение ока вожак вскочил на ноги и принял оборонительную позицию, встретив своих врагов сверкающим оскалом зубов и грозным рычанием. Между его лап, прижавшись друг к другу, замерли три волчонка. Стоя, этот могучий зверь представлял собой отличную мишень. Чакерс положил палец на курок. «Я сказал нет!» — выдохнул Джаред и резко отвел ствол мушкета. Грянул выстрел. От дерева во все стороны полетели кора и щепки. Над кустом, за которым прятались охотники, поднялось облачко дыма. Волки исчезли. «Ну и зачем ты это сделал?» — задыхаясь от гнева, крикнул Чакерс. Джаред пожал плечами. Теперь, когда все было позади, ему стало неловко. Это из-за него Уиллу и Чакерсу придется уйти без трофея. Выходит, они рисковали напрасно. Но как объяснить приятелям, что матерый волк напомнил ему отца? «Я не мог этого допустить, вот и все», — сконфуженно сказал он. Сплюнув, Чакерс выругался и ткнул его мушкетом. Оружие со стуком упало на землю. «Ты не в себе, Джаред!» — вскипел он. «Ты? Да ты просто идиот! Куда до тебя, Уиллу?» Джаред поднялся и нарочито медленно стряхнул с себя листья. «Ладно, пошли», — сказал он и, не оглядываясь, зашагал к дому. Уилл потащился следом. «Ну уж нет!» — крикнул Чакерс вызывающим тоном и, догнав друга, преградил ему путь. «Мы с места не двинемся, пока ты не объяснишь, какая муха тебя укусила. Я мог получить за этого волка 10 шиллингов. 10 шиллингов! Знаешь, Джаред, что я думаю? Ты должен мне 10 шиллингов!» «Ничего я тебе не должен!» Чакерс угрожающе пошел на друга. «Не должен? Нет?» «Нет!» — отрезал Джаред и попытался обойти Чакерса, но тот резко повернул его к себе. «Нет, должен!» Сжав кулаки и меряя друг друга взглядами, мальчики топтались на месте. «Может, домой пойдем?» — примиряюще сказал Уилл и потянул Чакерса за руку. Тот его гневно оттолкнул. В ту же самую секунду раздалось грозное рычание. «Волки!» — закричал Уилл. Истошный вопль друга заставил Чакерса и Джареда мгновенно забыть о ссоре. Они знали, что с волками шутки плохи. Не раз и не два, сидя за обеденным столом, слышали они истории о том, как какого-нибудь беспечного ребенка из Роксбери или Дорчестера загрызли в лесу эти серые разбойники. В школу мальчики ходили только в сопровождении вооруженных мужчин. Отправляясь на воскресную службу, колонисты обязательно брали с собой ружья на случай столкновения с индейцами или нападения волков. Опасность – вот что придавало остроту ночному приключению. Но такого поворота событий приятели и не ожидали. К ним приближались три взрослых волка. Джаред, Чакерс и Уилл стали спина к спине и затаили дыхание. «Что мы будем делать? Делать-то что будем? Я не хочу умирать!» Вдруг горестно запричитал Уилл. Медлить было нельзя. Джаред быстро огляделся, ни на секунду не выпуская из поля зрения вожака. «Уилл, где твой молоток?» Уилл не ответил, он тихо плакал. «Где он?» — закричал Джаред. Шмыгнув носом, Уилл буркнул. «У меня!» «Дай его Чакерсу!» Прошло несколько секунд. «Он его не берет!» — плаксиво пожаловался Уилл. «Чакерс!» — закричал Джаред. Молчание. «Чакерс!» — снова крикнул Джаред. «Возьми молоток!» «Он взял его!» — подал голос Уилл. Волки, оскалив зубы и вздыбив шерсть на загривке, медленно наступали на мальчиков. «Поворачиваемся направо и потихоньку, полегоньку двигаемся к ближайшему к Уиллу дереву!» — скомандовал Джаред. «Что вы хотите делать?» — закричал Уилл. «Не бросайте меня!» «Делайте, что я говорю!» — отчеканил Джаред и, понизив голос, добавил. «Чакерс, если молодой волк бросится на тебя, ударь его молотком!» «А я? Вдруг на меня нападут? Что мне-то тогда делать?» Глотая слезы, спросил Уилл и услышал в ответ. «Молиться!» Джаред повел друзей к огромному развесистому вязу. Ближе всего к нему стояла волчица. Она была не столь агрессивной, как самцы, и не слишком проворной. Спина к спине продвигались мальчики к цели. Волчица отошла назад, но волки продолжали наступать. Джаред осторожно присел и, подняв отцовский мушкет, скомандовал. «Уилл, постарайся встать так, чтобы между тобой и волчицей оказалось дерево. Мы будем двигаться вместе с тобой. Когда поравняешься с деревом, крикни!» «Я у цели!» — мгновение спустя закричал Уилл. «Волчица за деревом?» «Да, но она меня видит!» «Лезь на дерево! Живо!» Уилл взлетел на дерево, уселся на ветке и крикнул. «Я наверху!» В его голосе звучало торжество и облегчение. «Теперь ты, Чакерс!» — скомандовал Джаред. Волчица, сообразив, что Уилла ей не достать, потеряла к нему всяческий интерес и сосредоточила свое внимание на Чакерсе, вокруг которого кружил молодой волк. Поняв, что теперь у них один противник на двоих, звери осмелели. «Они вот-вот нападут на меня!» — крикнул Чакерс. «Спокойно, Чакерс! Слушай меня внимательно! На счет три брось молоток в молодого волка и живо на дерево! Ясно?» Чакерс не ответил. «Чакерс, ты мне нужен, слышишь?» «На счет три!» — повторил Чакерс. «Только не промахнись!» — закричал Джаред. «Готов? Раз, два, три!» Раздался жалобный визг. Судя по всему, молоток попал в цель. «Лезь на дерево!» — закричал Джаред и кинулся с мушкетом на вожака, вложив в удар все свои силы. Сбив волка с ног прикладом, он отбросил ружье в сторону и молнией метнулся к ближайшему дереву. Довольно высоко над землей торчал крепкий толстый сук. Сумеет ли он дотянуться до него? В любом случае выбора не было. За спиной Джареда слышалось глухое рычание. Рядом с деревом мальчик заметил огромный валун. Он вскочил на него и, подпрыгнув, ухватился за ветку в ту самую секунду, когда вожак с разбегу взлетел на камень. Волк тоже подпрыгнул, но Джаред качнулся вперед, и зверь, злобно клацнув зубами, остался ни с чем. Если бы Джаред хорошо учился в школе, он не спешил бы радоваться. Сила тяжести продолжала делать свое дело. Мальчик, подобно маятнику, качнулся обратно как раз тогда, когда на него прыгнул молодой волк. Зверю удалось вцепиться в правую лодыжку Джареда. Мальчик взвыл от боли и еще крепче ухватился за сук. Ведь теперь ему надо было удерживать не только себя, но и волка, повисшего на его ноге. Между тем волчица и вожак тоже попробовали дотянуться до юного охотника. Джаред ощущал себя куском мяса, болтающимся перед их носом. Чувствуя, как зубы волка разрывают ему мышцы, Он попытался его стряхнуть. Боль стала нестерпимой. В отчаянии мальчик ударил волка левой ногой раз и другой. Волк разжал челюсти и шлепнулся на землю. Джаред подтянулся и оседлал ветку. «Как ты?» — крикнул Чакерс. «Волк цапнул меня за ногу, но я в порядке!» — крикнул в ответ Джаред. «Что будем делать?» — голос Уилла дрожал от волнения. «Ждать!» «Господи!» Восход солнца, незадачливые искатели приключений, встретились, сидя на деревьях. Так закончилась для трех друзей эта ночная вылазка.